Его намерение меча сначала было нестабильным и бестелесным. Потом оно обрело плотность и могло уже разрушать мелкие объекты. Со временем его сила все больше росла и разрушения стали все более ощутимыми. Под таким напором не выдержит даже гора. Итак, после поглощения камня, сила намерения меча увеличилась на 30%. Теперь даже если призрачная луна будет практиковать глубокое познание, он сможет его победить. Но, для школы 6 ранга у них должно быть что-то еще. Потому мне теперь даже интересно, какие сюрпризы меня ждут в этом поединке. Чаще всего глубокое познание не ограничивалось только мощью. Оно также могло влиять на другие аспекты. Но Ячень был уверен более чем на 50%, что сможет победить Луну. Особенно если его уровень культивации поднимется до пикового уровня. С помощью камней высокого ранга моя культивационная база может вырасти достаточно быстро. За 3 дня я вполне буду способен достичь пикового уровня царства достижения астрала. Прополоскав рот и умывшись, Ячень решил выйти позавтракать. В этот момент, дверь в комнате напротив открылась и из нее вышла Мужун Цинчен. Как и Ячень, она всю ночь культивировала и полностью использовала все камни. Теперь она наконец дошла до зарождения воли меча. Можно было сказать, что теперь Шэнь Туцзюэ был ей не противник, хоть убить его у нее вряд ли вышло бы. Все потому, что она культивировала великое искусство небесного демона до 13 уровня. В этом Шэнь Туцзюэ сильно проседал. Не так много людей могли докультивировать технику царства земли пикового уровня до 13 уровня. Как минимум в Южной Рудре таких людей было мало. Мужун Цинчен была только из душа и просто сияла свежестью. Чуть влажные волосы, брови в разлет, сияющие от предвкушения чего-то глаза. Чистая бархатная кожа так и лучилась соблазном. Даже Ячень не смог этого вынести. «Доброе утро!» Ячень подавил ком в горле и ответил на приветствие. «Может, позавтракаем?» Мужун Цинчен улыбнулась и приблизилась к нему. Пахла она очень приятно. Если бы нечто подобное произошло с обычным человеком, у того бы ноги подкосились. Еще никто, кроме Ячня, не удостаивался чести быть к ней настолько близко. В это утро между ними проскочила искра. Спустившись вниз, они вошли в отдельную комнату и за завтраком начали изучать карту. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 420. Глава 420. Призрачная луна. 12 образ. Солнце. Я знаю, где это. На востоке региона высочайшего Инь есть золотая пустыня, простирающаяся на несколько тысяч ли. Там ниже всего уровень земного Ци и Иньского Ци, что символизирует солнце региона высочайшего Инь. И иногда на ее поверхности появляются руины одного храма. Изображение солнца на нем почти такое же, как и на этой карте. Я видела его в древнем тексте. Мужун Циньен аккуратно поставила миску и палочки для еды, а потом достала из кольца хранения свиток и передала его Ячню. Тот внимательно просмотрел его. Через пару мгновений он вернул его ей и произнес: «Судя по описанию, этот храм был еще в древнюю эру и большую часть времени находится в другом измерении. В нашем мире он появляется лишь один раз, на восходе солнца, да и то всего 3 раза в месяц и без конкретного графика». Мужун Цинчен кивнула. «Мы знаем, где находится 12 образ, но ничего не понимаем о предыдущих. Как такового конца в этой карте нет. Кто знает, каким именно по счету будет последний образ? Да, потому нам нужно найти человека, который хорошо разбирается в истории региона высочайшего Инь. Но мне за эти 3 дня нужно еще перейти прорыв в позднее царство достижения астрала, потому я хотел попросить тебя заняться этим вопросом». У Ячня не было жгучего желания искать это неумирающее тело, но глупо отказываться от возможности, которая сама плывет в руки. Кто знает, может, по пути ему и попадется что-нибудь интересное. «Хорошо, тренируйся спокойно». Мужун Цинчен уже ничему не удивлялась, даже тому, что Ячень был на пороге очередного прорыва. Что касается историка, то это не так уж сложно. Везде найдутся любители покопаться в архивах, и если их не будет в этом городе, всегда можно наведаться в соседние. Позавтракав, Ячень и Мужун Цинчен снова разошлись по комнатам. Теперь самое главное – развить силу. Моя культивационная база сейчас на позднем царстве достижения астрала, и я спокойно могу противостоять обычному воину царства моря душ. Без практики поединка с воинами царства моря душ, он не сможет определить степень их силы. Потому вместо того, чтобы положиться на волю короля драконов, ему стоило и самому поднимать свой уровень силы. Уф! Скрестив ноги на кровати, Ечень достал два камня высокого ранга и начал культивацию. Юань Ци внутри камней была невероятно чиста, ее не нужно было очищать, и он сразу перешел к преобразованию ее в Чжэнь Юань. Требовалось около сотни нитей Юань Ци такого камня, чтобы сформировать всего одну нить Чжэнь Юаня. Прошло три дня, и на четвертый интенсивная Чжэнь Юань вылетела из комнаты Еченя и штормом пронеслось по гостинице. Пронзительная Ци Чжэнь Юаня зеленого лотоса взлетела, разрезая на ремни даже ветер. Прорыв. В комнате напротив Мужун Цинчен с задумчивым видом посмотрела в сторону комнаты Еченя. «Я достиг пикового уровня царства достижения астрала. Теперь Чжэнь Юань не будет расти до того момента, пока я не перейду в царство моря душ. В зависимости от тела и души, человек мог удерживать в себе лишь определенное количество Чжэнь Юаня. Мощное тело и душа могли удерживать в несколько раз больше Чжэнь Юаня, чем другие воины. Иногда даже в десятки раз больше. Но это были идеальные условия. К примеру, сильное тело со слабой душой могло удерживать Чжэнь Юаня ровно столько, сколько позволяла душа, и резервы тела здесь уже не могли учитываться. Принцип был схож с бамбуковым ведром, которое могло удерживать ровно столько воды, сколько ему позволяет самый короткий стебель. Ечень, который культивировал искусство нефритового тела и укреплял свой организм с помощью цветка небесного демона, находился на пике своей физической формы. В этом его могла превзойти только Сюй Цзин. Душа же его была даже сильнее, чем тело. Потому пока Чжэнь Юань зеленого лотоса накапливался соизмеримо его физическим ресурсом. Потому он четко понимал, что даже если сможет перейти на 14 уровень, количество Чжэнь Юаня зеленого лотоса не поднимется, только его чистота. Пора уходить. Поднявшись, Ечень ощутил, как все его тело наполняется энергией. Все из-за того, что он достиг максимума в своем царстве. Конечно, он и раньше был очень близок к этому уровню, но только сейчас понял, какая это разница. Все его тело ощущало совершенство царства, он будто парил в воздухе. На окраине города Трехинь, на восток двигалось три фигуры. Одна впереди и двое чуть сзади. В регионе высочайшего инь образ петуха фигурирует в трех местах. Долина петуха, город петуха и петушиный гребень гор, где обитает первый королевский демонический зверь 11 уровня. Но есть еще четвертое место, о котором мало кто знает, дерево петушиного гребня. Я сам нашел информацию о нем чисто случайно в одном из древних текстов. Руководителем группы был старик лет 70 по имени Ван Тун. Ечень и Мужун Цинчен называли его старик Ван. Его культивационную базу нельзя было назвать слабой, где-то на среднем царстве достижения астрала. Целый год он путешествовал и теперь наконец вернулся в родной город, город Трехинь. Мужун Цинчен встретилась с ним на улочке древностей. Увидев, сколько всего он знает, она убедила его присоединиться к ним в поисках сокровища. Старик заломил за свои услуги приличную цену. Технику культивации высокого ранга царства земли, три боевых навыка высокого ранга царства земли, умение на увеличение ловкости, 30 000 камней среднего ранга и 570 000 камней низкого ранга. Вместе выходит серьезный гонорар. Но подобную цену никак нельзя было назвать грабежом. Люди подобные ему болели историей всем сердцем и могли потратить на свитки даже то, что оставалось на еду. Камней им всегда не хватало. Боевые техники тоже были необходимы для самообороны, а купить их не хватало средств. Улучшение ловкости вообще было крайне нужным навыком. Только он мог спасти в самые критичные моменты, помочь удрать от преследования. Ечень обеспечил технику культивации и два умения. Третьим была демоническая рука Мужун Цинчен. Если ее докультивировать до последней стадии, то она могла формировать небольшое поле демонической силы. Использовать его можно было как для атаки, так и для защиты. Увидев его, Ван Тун радостно заулыбался. Улучшения ловкости у Еченя не было, потому и тут им помогла Мужун Цинчен, а под денежный эквивалент полностью лег на плечи нашего героя. Поправив меч, Ечень спросил у Ван Туна, с учетом этой информации, куда лучше пойти вначале. Долина и город петуха можно отметать сразу, это сравнительно новые образования, а вот петушиный гребень и дерево вполне может нас заинтересовать. Начнем с гор, пожалуй. Хихи, разбежались. В это мгновение две фигуры перекрыли им путь. Слева стоял красивый юноша с серебряным обручем, а справа – старик в халате с поглощающей призрачной луной. Ячень даже бровью не повел. Он подозревал, что Дуань Линьюнь его так просто не отпустит. Он чуть улыбнулся уголком рта и сделал шаг вперед. «Хорошо, давайте покончим со всем прямо сейчас». Дуань Линьюнь взял алебарду лазурного дракона и указал на Еченя. «Вот именно. Пора сравнять счет. Сегодня ты будешь тем, кто проиграет и починишь в могиле». Бам! Зеленый свет вырвался из алебарды, как только Дуань Линьюнь сжал ее. Двухметровое оружие обрушилось на Еченя всей своей мощью. Зеленый свет отразился даже на горизонте, как будто огромный дракон обнажил клыки. Его тело пронзило пространство и устремилось к Еченю. Было видно, что Дуань Линьюнь настроен серьезно и действительно собирается убить своего противника. Откинув энергетическим импульсом Ван Туна на несколько ли, Ячень достал из ножен меч дерева. Тут же появился пронизывающий свет меча, который, казалось бы, разделил напополам небо и землю своей всепоглощающей волей. Он с легкостью окутал энергию лазурного дракона. Та тут же пропала, но Дуань Линьюнь уже направлялся к своему противнику, размахивая оружием. Дзинь! Брызнули искры. Все озарилось огненным заревом от силы удара. Куда бы ни ступала нога противников, везде оставались лишь руины. Зачаровывающий глаз. Поняв, что его атаку отбили, Дуань Линьюнь отступил, но все это время его глаза излучали призрачный свет. Таинственная вибрация начала влиять на тело Еченя. «Ну-ну, давай». Ячень был готов к такому повороту. Хотя у него не было таких возможностей, как зачаровывающий глаз Дуань Линьюня, его намерение меча могло свободно справиться с их влиянием. Слишком большая разница в силе была между ними. Вжух! Собирая Чжэнь Юань, Ячень ударил, высвободив намерение меча. Пуф! Зачаровывающий глаз Дуань Линьюня потерял всякий эффект. Когда он это понял, то побледнел от страха. Сцепив зубы, он попытался провести другую технику, глаз душевного хаоса, что по сути было пределом в его силах. Как уже было понятно по названию, этот прием влиял на душу воина. Никаких спецэффектов, ряби, полей, вибраций. Просто чем ближе ты стоишь к противнику, тем сильнее он ощущает эффект от приема. Задело даже Ван Туна, который наблюдал за битвой издали. Все его естество всколыхнулось. Если бы не Мужун Цинчен, которая подоспела вовремя и накрыла его своей волей, кто знает, чем бы все закончилось. Он не мог не отдать должное силе Дуань Линьюня. Что же говорить о том, кто сейчас его побеждал? Ты мне не ровня. Выпуская старика, не обратив никакого внимания на новый прием, Ячень снова ударил. Повсюду волной разлилось намерение меча. Пуф! Дуань Линьюнь сплюнул сгусток крови. Он аж посерел от бессилия. Он не только использовал все, что мог из арсенала техник глаза против Еченя, но и воспользовался эффектом внезапности. Тем не менее, это нисколько не впечатлило его противника. Сила Еченя была просто за гранью его понимания. Он заставил себя отступить. Раз техника глаз не сработала, то предоставить ему было уже нечего. «Линьюнь, отойди!» Старик вышел вперед. Его фигура затрепетала, и он странным образом оказался по ту сторону от Еченя, как силуэт в зеркале. Скрестив руки на груди, он смотрел на Еченя. «Дитя, ты проделал долгий путь, чтобы достичь своих высот. Я, призрачная луна, не могу так просто навлечь на себя гнев небес и всеобщее осуждение. Давай поступим так, я дам тебе шанс выжить. Если ты сломаешь себе руки, ноги и отрежешь язык, то я так уж и быть пощажу тебя. Что скажешь?» В его глазах Ячень был уже живым трупом. Он совсем не был похож на других воинов царства моря душ, которые бы просто без разговоров прикопали где-то своего противника без лишних разговоров сантиментов. Призрачной луне нравилось играть со своими жертвами, мучить их, калечить судьбы. Он хотел, чтобы они поняли, что их ждет в конце, и только потом оказывал им милость, долго и с наслаждением убивая. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 421. Глава 421. Три меча как один. Энергично разгоняя Чжэнь Юань, Ячень спокойно возразил. «Ты думаешь, что я настолько глуп? Ты, призрачная луна, самый заурядный спирит. Даже если бы ты был мастером царства моря душ, это не имело бы никакого значения». Услышав такие слова, Дуань Линьюнь и Ван Тун даже не знали, что думать от такой наглости. Похоже, что Ячень в принципе не особо праздновал спиритов моря душ. Это не укладывалось у них в головах. Даже самый слабенький спирит моря душ все равно остается воином царства моря душ. Если у воина царства скрытого Юаня были хоть какие-то шансы против воина царства достижения астрала, то тех, кто в царстве достижения астрала мог противостоять спириту моря душ, можно было пересчитать на пальцах одной руки, при том, что в южном секторе. Да и то все они находились в благословенных богами регионах, вроде громового региона, где обитала громовая принцесса. Так он готовился к поединку, только теперь Мужун Цинчен поняла, зачем Ячень в таком срочном порядке хотел сделать прорыв. Он знал, что Дуань Линьюнь и призрачная луна не дадут им спокойно уйти. В противном случае он бы так не форсировал события и спокойно мог совершить его в пути. Все трое смотрели на призрачную луну, ожидая его ответа, а у того даже глаз задергался. Невероятная злоба, исходящая от него, ощущалась за несколько ли. Даже растения вокруг него начали стремительно сохнуть, а потом и падали, объятые белесым пламенем. Уверенность и высокомерие – две большие разницы. И почему мне кажется, что тебе больше присуще второе? Призрачная луна усмехнулся. К сожалению, высокомерные гении мрут намного чаще и быстрее. Они как падающие кометы, красивые, но недолговечные. Может и недолговечные, но ударить могут знатно. Можешь проверить. Ячень даже слегка вспотел. Это был момент, когда он должен был показать все, на что способен. Отступать некуда. А еще ему очень хотелось выяснить, что же теперь умеет его намерение меча. «Превосходно! Раз ты не хочешь сделать это сам, то я лично сломаю тебе руки, ноги и вырву язык. Посмотрим, как ты потом заговоришь». И призрачная луна гаденько заулыбался. Они тут же перешли к атакам. Дуань Линьюнь и Ван Тун, которые были не уверены, что им не прилетит откатом, быстро отступили еще на несколько ли. Уровень разрушений воинов царства моря душ был невероятным, но и могли менять даже топографические данные. Ван Тун обеспокоенно смотрел в сторону Ячня. Он не знал, откуда тот был так уверен в себе, но он очень много слышал о призрачной луне, и свою репутацию он получил не за красивые глаза. Если этот мальчик решил победить его, находясь на царстве достижения астрала, что ж, да помогут ему боги. А Дуань Линьюнь наоборот, только руки от удовольствия не потирал. Он все еще жалел, что не смог прикончить Ячня самолично, но мертвый гений все равно уже не гений. А значит, одним конкурентом будет меньше. Бзззззз. Воздух вокруг Ван Туна завибрировал, и подле него очутилась Мужун Цинчен. «Госпожа Мужун, вы совсем не волнуетесь?» – спросил ее Ван Тун. «Я уже видела столько чудес в его исполнении, что уже ни в чем не уверена. Но он достаточно рассудителен, чтобы не лезть на рожон без должной уверенности. Если честно, это самый предусмотрительный человек, которого я видела за всю жизнь». «Самый предусмотрительный, говорите?» – спросил Ван Тун со знатной долей скептицизма. Пуф! Воздух под ногами призрачной луны взорвался, как лопнувший шарик. Он подпрыгнул в воздух и атаковал. Огромная зеленоватая призрачная рука покрыла небо и солнце. Медленно, но верно она смыкалась вокруг Ячня. «Теперь уже поздно сожалеть. Покойся с миром». Рука сомкнулась и раздался взрыв. Все естество Ячня окунулось в черную, как смоль, темноту. Похоже, эта рука его сейчас в фарш превратит. На лице Дуань Линьюня показалась удовлетворенная улыбка. Он уже праздновал победу. Небо зеленого лотоса. Внутри руки послышался приглушенный голос, и тут же намерение меча невероятной силы разлетелось по округе. Оно росло как огромное дерево из той самой смертоносной руки и остановилось только на 300 метрах. Не выдержав такого давления, призрачная рука взорвалась туманом. «Что? В легкую разрушил мою призрачную руку заключение?» Глаза призрачной луны сузились. Он не сомневался, что Ячень переживет эту атаку, но что он разрушит ее никогда. Он покраснел от злобы. Сбрасывая с себя ошметки ауры руки, Ячень поднялся в воздух. Удерживая обеими руками меч дерева, он взмахнул им. Случилось страшное. Из меча высвободился огромный зеленый лотос, шириной в десятки метров. Обращая небо и землю в первородный хаос, он направился прямо к голове призрачной луны. Перед тем, как раскрыться, горная местность под ногами призрачной луны обратилась в голую равнину. Намерение меча уровня души меча, призрачная луна был обескуражен. Культивационная база делилась на разные уровни. Та же петрушка была и с намерением меча. После того, как воин познает душу меча, Его намерение меча начинают называть намерением меча уровня души меча. Он не знал, успел ли Е Чэнь достичь такого уровня познания или нет, но сила его намерения меча уже могла сравниться с этим умением. Но лишь однажды ощутил намерение меча воина царства моря душ, и даже оно казалось слабее, чем то, что он только что ощутил. Неудивительно, что ты осмелился проявить ко мне неуважение, раз достиг уже таких высот. Но тебе не кажется, что в поединке со мной этого будет мало? Это будет твоей смертельной ошибкой. Призрачная луна взревел и прижал обе руки к груди, а потом высвободил их. Из ладоней вырвалось два призрачных когтя, которые заблокировали намерение меча. Кто знает, кто знает. Слегка наклонившись, Е Чэнь перебросил меч в левую руку, а правый сделал рубящее движение. БЗЗЗЗ. Свет меча был тесно связан с мечом дерева. Куда шел меч, туда направлялся и свет. Два когтя были разрезаны так, будто столкнулись с пилорамой. Чувствуя приближение конца, на руках у призрачной луны появились призрачные аватары этих когтей. Как только они столкнулись с намерением меча, посыпались искры. Оружие высокого ранга. У Е Чэня дух перехватило. Если бы его противник не обладал таким оружием, то у него еще оставались какие-то шансы на победу. Сейчас же они таяли на глазах. Может, он сможет перехватить инициативу, но победить нереально. Даже сама возможность противостояния была реальной только потому, что у Е Чэня было секретное движение. Без него он не продержался бы и минуты. Ван Тун со свистом вобрал в легкий воздух. Пока Е Чэнь мог удерживать инициативу, уже это было на грани его понимания. Но похоже, на этом все. У спирита царства моря душ с оружием высокого ранга было слишком много мощи. «У тебя еще есть в запасе хоть что-то?» — с надеждой прошептала Мужун Цинчен. Уровень силы воинов царства моря душ мог различаться, но не слишком сильно. К примеру, владение оружием высокого ранга давало определенное преимущество, но оно не было решающим. Призрачная луна был учителем в школе 6 ранга, логично, что он не будет чувствовать недостатка в артефактах. Она верила, что Е Чэнь предвидел это и знает, что предоставить противнику взамен. Призрачная луна же был зол, и злился он только на себя. Этот малец заставил его использовать артефакт высокого ранга, чтобы противостоять атаке. Стыд-то какой. Хорошо, что никто из знакомых не видит. Хорошо, ты сумел меня разозлить. Следующее движение станет твоим концом. Если он не сможет убить Е Чэня с помощью оружия высокого ранга, то сгорит со стыда. Но все же верил, что этого Е Чэню точно не выдержать. 1000 ударов сотни призраков. Черные сгустки вырвались из ниоткуда, угнетая сердце и душу. Повинуясь приказу призрачной луны, они взмыли в небо к Е Чэню. Куда бы они ни направились, небо в ужасе трепетало, разделяясь на отдельные слои вакуума. Пуф! Близлежащая гора взорвалась пылью. В этом беспорядке лицо Е Чэня не выражало ровным счетом ничего. Положив меч дерева обратно в ножны, его ладонь вывернулась, и он вытащил сразу все три меча одновременно. Чжэнь Юань зеленого лотоса стремительно закачивалась во все три меча, которые теперь работали как единый организм. БЗЗЗ. Крик меча эхом отразился от небес. Мужун Цинчен, Дуань Линьюнь и Ван Тун боялись даже пошевелиться. В этот момент из тела Е Чэня взмыл в воздух меч, точно повторяющий силуэт того, что был у него в руках. Казалось, что весь мир теперь превратился в меч. Трава, деревья, горы, даже вода. Вслед за этим показался и свет меча, который заставлял небо и землю утратить все краски. Три меча как один. Е Чэнь плотно связал Чжэнь Юанем все три своих меча, и силы их тоже объединились, превратившись в абсолютную силу. Под этой мощью сами мечи и их аура смешались как вода и молоко, создав исключительную жесткость. Даже крошечный камень может точным ударом убить человека. Его влияние было таким сильным, что водопад высотой в 300 метров, привлеченный мечом, превратился в ясный и сверкающий клинок, который плыл над головой позади Е Чэня. Убить. Косой чертой когти взорвали небо. В то же время гигантский меч, превращенный в водопад, взлетел к призрачной луне. Не может быть. Даже если это тоже артефакт высокого уровня, он не может быть настолько сильным. Призрачная луна был ошеломлен. Раньше он использовал только 60% своей силы. В настоящее время, даже с артефактом верхнего уровня и силой от 80 до 90%, он все равно не мог справиться со своим противником. Сияние меча ослепило его, и он сомневался, где правда, а где иллюзия. Раз в году и палка стреляет. Ты не сможешь сломить мой дух. Теперь моя очередь атаковать. С тремя мечами, как один, Е Чень, воспользовавшись ситуацией, атаковал. Сильная ци меча сравняла с землей несколько гор. Услышав эти слова, призрачная луна даже позеленел. Глаза его закровоточили, а зловещая аура взлетела к небесам. Одежда развивалась на ветру, придавая облику призрачной луны что-то демоническое. «Глупый заморыш, думаешь, что сможешь заставить меня сожалеть о сказанном своей пукалкой? Ты слишком много о себе думаешь». Когда он произнес эти слова, тело призрачной луны воспламенилось в плотном белом призрачном огне, превращаясь в лица призраков. Даже солнце теперь не грело. Мир был наполнен холодом и казалось, сейчас все канет в это ледяное пламя. Бам! После удара призрачной луны, снова повторился вой призраков, а бледное пламя утопило в себе горизонт. Бесчисленные лица призраков нечетко отображались на поверхности огня, открывая рот в бессвязном крике. Как глупо спровоцировать гнев призрачной луны. Если бы он не разозлился, то подарил бы тебе быструю смерть. Теперь же, ты будешь молить его о смерти. Твое сердце и душа будут корчиться в муках, очень долго душераздирающее зрелище. Дуань Линьюнь был очень похож на призрачную луну. Жестокая, отвратительная улыбка освещала его лицо. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 422. Глава 422. Рассечение громового неба против заклинания Инь. Искусство, воздействующее на разум. Что ж, я покажу тебе, что искусство меча может разрушить все. Ячень обладал тремя силами воли меча. Бессмертное намерение меча он использовал в качестве основы, а разрушающие и убивающие как вспомогательные. Такая комбинация оказалась невероятно мощной. Бессмертное намерение меча нельзя было остановить или разрушить, в то время как остальные два имели исключительно атакующую природу, что давало огромное преимущество в битве. Особенно сильной была разрушающая воля меча, и убивающая воля уступала ей. Объединив эти все намерения, Ячень ударил. Призрачное ци меча было настолько острым, что смогло разрубить даже призрачное пламя. Бум, бум, бум, бум, бум. Противники были как огонь и вода. Никто не хотел уступать другому. Они раз за разом собирали силы и атаковали еще более мощными ударами в попытках победить противника. В мгновение ока обе атаки разрушились. И дело было совсем не в том, что разрушающее намерение меча Ячиня было недостаточно мощным, а потому, что спирит призрачной луны был слишком хитер. Ячень использовал тот вид секретной техники, когда намерения меча и Чжэнь Юань объединялись в одно целое для атаки воина царства моря душ. Уже сам факт, что Ячень был способен выдержать такой напор, впечатлял. Если бы он смог еще и пробить атаку, призрачной луне пришлось бы несладко. Разрушающее намерение меча. Каким-то образом ему удалось изучить этот элемент намерения меча. Этого просто не может быть, не может, черт. Призрачная луна был обескуражен, как будто его обухом по голове стукнули. Ячень продолжал блокировать его атаки и не позволял ему реализовать свои самонадеянные угрозы. Он был на грани. Он же был на все 100 уверен, что даже если Ячень владеет намерением меча как у воина царства моря душ, то он сможет его победить. Но как оказалось, Ячень смог изучить даже тот элемент, который не всегда давался даже воинам царства моря душ. Какой сильный! Неужели он все еще в царстве достижения астрала? Ван Тун много путешествовал и многое повидал. Но в этот раз даже он был шокирован силой Ячиня. Будучи на пиковом уровне царства достижения астрала, он на равных сражается с воином царства моря душ, да еще и побеждает. Это было уже за гранью его понимания. Он не ведал, какой силой обладает громовая принцесса, но был уверен, что Ячень ни в чем ей не уступает, а может даже и превосходит. Бессмертное намерение меча, разрушающее намерение меча. Один воин владеет несколькими типами. Мужун Цинчен хорошо знала Ячиня и была в курсе, что он уже успел изучить бессмертное намерение меча, и ее не удивило, какого мастерства он в этом добился. Но как он смог изучить разрушающее намерение меча после бессмертного? Она не понимала. Такого еще никому в истории не удавалось. И не потому, что им не хватало умения или талантов. Просто воин, который начинал изучать сразу два намерения меча, разрушал свою душу от их конфликта, и в конце концов от него редко даже мокрое место оставалось. Невероятный гений. Если он сможет достичь стадии жизни и смерти, то станет лучшим мечником своего поколения, а может быть сможет переплюнуть даже древнего короля меча. Король меча не получил титул императора лишь потому, что в то время его мог носить только один воин. Но это правило с древних времен упразднилось, и императором становились исключительно по умениям и талантам. Госпожа Мужун, как думаете, кто победит? Ван Тун хотел отработать свой гонорар. Плюс ему и самому было интересно разгадать тайну карты, потому жизнь Ечиня для него была очень важна. Мужун Цинчен призадумалась, а потом ответила: «Думаю, 50-50, 50-50». Ван Тун был удивлен ответом и продолжил: «Великий мастер душераздирающей школы должен уже изучить глубокое познание. Даже если он еще не достиг в этом деле совершенства, достойный уровень там точно имеется». Она кивнула. «Потому и говорю 50-50. Если бы глубокого познания не было, то шансов у этого мастера было бы немного». «Что?» Ван Тун все никак не мог взять в толк, что она такое говорит. «Если я правильно поняла Еченя, то он знал, что эта битва будет и подготовился к ней. А раз он к этому готовился, то должен предполагать, что у призрачной луны есть глубокое познание и найти, что этому противопоставить». В это время Дуань Линьюнь был как на иголках. Он-то думал, что призрачная луна играючи разберется с Еченем. Но ситуация обернулась совсем иначе. Сила Еченя оказалась слишком большой, если не сказать огромной. Должно быть, он теперь может составить конкуренцию даже громовой принцессе. До аукциона он был только на позднем царстве достижения астрала, а теперь уже на пиковом уровне того же царства. Надо было убить его еще тогда и плевать, что это разозлило бы мэра города. Дуань Линьюнь своими глазами увидел, с какой скоростью учится Ечень, и сожалел, что не избавился от такого конкурента тогда, когда это еще было ему под силу. Его тогда остановил тот факт, что если бы он попытался это сделать, то просто сравнял бы с землей весь город, а это точно не понравится его руководству. Если бы это увидел мэр, его бы избили, и на восстановление ушло бы года 3, а то и все 5. Может, его могли бы даже убить. Душераздирающая школа имела определенную репутацию, но это никого не волновало в беззаконных регионах вроде высочайшего Инь. Но даже это он теперь бы согласен стерпеть, когда увидел, какого конкурента оставил в живых. «Хорошо, ты меня вывел». Призрачная луна посерьезнел. Исподволь его страшила сила Еченя. Если он сейчас не покажет все, на что способен, то проиграет, а может даже уйдет с ранением. Вот чего-чего, а получить рану от воина царства достижения астрала ему точно не хотелось. Ечень кометой взмыл в воздух. Только полу халата зашуршали. Тело излучало жажду убийства и угнетающую ауру. Он запер противника в этом коконе и спокойно сказал: «Я знаю, что ты изучаешь глубокое познание, и сейчас самое время им воспользоваться. В противном случае я тебя как собаку прирежу. Хах, раз ты решил умереть таким образом, ничего не имею против». Призрачное пламя загорелось еще ярче. Если бы кто-то подошел к полю боя достаточно близко, то умер бы от пронизывающего до костей холода. Воу-воу-воу. Пространство завибрировало. Воин под всеобщими взглядами плел заклинание. Как только оно было сформировано, пространство начало расслаиваться. Из него появился ужасный призрак, полностью сотканный из огня. Голый череп скалил острые зубы на Еченя. Пустые глазницы и провал рта были так черны, что, казалось, могли вобрать в себя все. Послышался жуткий, едва слышимый хохот. Глубокое познание техники. Ха-ха. Он труп. Дуань Линьюнь узнал этот прием. Полностью расслабившись, он приготовился наблюдать смерть своего врага. Призрачный воин еще раз закричал и набросился на Еченя. Заклинание Инь. Череп был как клеймо, которое обращало в прах все, чего касалось. Это глубокое познание Инь. Мужун Цинчен видела многое и с самого начала поняла, что собирается сделать призрачная луна. Чаще всего в качестве глубокого познания использовали концепции ветра, золото, дерево и т.д. Реже можно было увидеть глубокое познание абстрактных концепций, скорости, плавности, облака, элементы хаоса, инь, янь и т.д. встречались еще реже. Как часть глубокого познания, инь концентрировалась на волевой атаке, что было крайне опасным приемом. Малейшая ошибка могла стоить противнику, если не жизни, что серьезно ранить. Ечень не смел недооценивать эту технику. Он знал, что всегда найдется тот, кто сильнее тех, с кем ему доводилось встречаться раньше. Но как только он увидел, какое глубокое познание ему продемонстрировал призрачная луна, на его лице заиграла улыбка. Инь и янь были мощными концепциями, но они слишком сильно дополняли друг друга. Если их разделить, то львиная доля их силы просто испарится. Призрачная луна использовал только одну часть, инь, а к его сожалению громовая концепция Еченя была полной противоположностью инь, что резко сокращало разницу в силе. Рассечение громового неба. Удерживая меч обеими руками, Ечень сделал шаг вперед и ударил прямо в направлении призрачного черепа. Жуткий истерический вой разнесся по всей округе. Даже Мужун Цинчен, Дуань Линьюнь и Ван Тун в ужасе отпрянули. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 423. Глава 423. Появление песочного жука и солнечного дворца. Трехцветный свет все же удержался на месте, но удар рассечения громового неба оказался настолько сильным, что призрачная луна начала отступать, оставляя по себе трехцветный след в воздухе. Черт, заклинание инь, убить. Призрачная луна был в замешательстве, но продолжал кастовать заклинание инь один за одним. Направление духа. Ечень использовал свой шаг меча, чтобы пролететь мимо сети заклинаний инь и параллельно разрушая их один за одним. Острейшие ци меча медленно, но верно стремилась к своей главной цели, противнику. Призрачная луна ничем не уступал в силе нашему герою, но боевые навыки у него были значительно слабее. В принципе, ни один другой воин царства моря душ уже не мог превзойти Еченя в этом. Шаг меча, который он изобрел из трех искусств меча, был странным, но эффективным. Он использовал свое тело как меч в исполнении искусства меча, чего раньше не пробовал сделать ни один воин. Если эту технику попробовать оценить по стандартному ранжированию, то она окажется даже сильнее, чем искусство шага высшего ранга царства Земли и будет вбирать в себя около 50% силы искусства глубокого познания. Вжух, вжух, вжух. Шаг на восток, шаг на запад. Ечень вел себя так же, как и его меч, непредсказуемо и эффективно. Он все дальше и дальше оттеснял призрачную луну. У того уже капал пот со лба. Этот парень слишком опасен. Если я и дальше продолжу с ним сражаться, то окончательно потеряю репутацию. Призрачная луна посмотрел правде в глаза. Он понимал, что уже опозорил себя, но шансы отмыться от этого позора пока были. А вот если он продолжит, то все больше и больше будет портить уже и без того почти загубленную репутацию. Он понял, что рано или поздно ему придется сдаться, но пока это еще можно было как-то объяснить, надо было действовать. Он отпрыгнул от Еченя на 10 миль. «Мелкий паршивец, сегодня я подарю тебе жизнь, но при следующей встрече ты встретишь смерть уже через 5 ударов». С этими словами он подхватил Дуань Линьюня, и уже через 10 вспышек они скрылись из виду. Вжух. Дождавшись, пока призрачная луна окончательно скроется, Ечень выдохнул токсины. В первый раз в жизни он сражался с воином царства моря душ. Неудивительно, что он волновался об исходе поединка. Но еще больше волнения у него вызвало то, что ему удалось использовать всю свою силу и наконец понять свои пределы. Воины царства достижения астрала, даже высочайшего уровня, уже не могли быть ему ровней, потому неудивительно, что ему было интересно, как же у него обстоят дела на самом деле. Это было познавательно. Наконец-то я понял, чего стою. Призрачная луна был на раннем царстве моря душ, обладал двумя артефактами высокого ранга для защиты и нападения, изучил глубокое познание процентов на 30 и практиковал технику высшего ранга царства Земли. Общий его потенциал можно было охарактеризовать как выше среднего. Не слишком слабый, но и не слишком сильный. Теперь у Еченя был пример, на основе которого он мог оценивать свои шансы в битве против воинов данного царства. «Господин Е, вы просто раскрыли мне глаза. Впервые в жизни я видел воина царства достижения астрала, который смог дать достойный отпор воину царства моря душ. Ни разу вы не оказались в невыгодном положении и успешно контратаковали». Ван Тун наконец пришел в себя и подлетел к нашему герою. Вернув меч в ножны, Ечень ответил ему: «Я польщен вашей оценкой, но если бы это был кто-то другой, не думаю, что мне удалось бы остаться в живых». Ван Тун рассмеялся: «Молодой человек, не скромничайте. Кроме вас, те, кто могут противостоять воину царства моря душ, можно на пальцах пересчитать. Вас определенно можно внести в первую десятку лучших воинов южного региона». Господин Ван все правильно понял. Если честно, Мне кажется, именно благодаря Еченю остальные почувствовали конкуренцию и начали тренироваться, тем самым повышая средний показатель силы, согласно кивнула Мужун Цинчен. Петушиный гребень. К этому времени на горе собралось множество соискателей. Когда аукцион закончился, оказалось, что желающих даже больше, чем ожидалось. Некоторые заплатили огромные деньги за повторное копирование карты. В результате из 300 копий их стало больше 1000, и это число все продолжало расти. И все они прибыли на этот горный хребет. Благодаря Ван Туну, Ечень и Мужун Цинчен вскоре нашли ту самую гору, где обитал королевский зверь 11 ранга, синяя светящаяся курица. Гора уже была сожжена до гранита, но звери все еще продолжали там жить. Синяя светящаяся курица является зверем 11 ранга. Хотя дух воинов, которые сюда приходили, уже выветрился, звериная юань все еще обитала здесь. Даже воинам царства достижения астрала оказалось не под силу разрушить его, а вины царства моря душ просто не захотят разрушать такую ценность. Ван Тун проводил им небольшую экскурсию, пока они заходили в недра горы. Когда они забрались достаточно глубоко, Ечень высвободил силу души, пытаясь понять, что происходит в округе. Вскоре он заметил какие-то рисунки на одной из стен. Подойдя к ним, Мужун Цинчен сказала: «Похоже, это первым местом на карте была как раз эта гора». На рисунке перед ними предстала синяя светящаяся курица. Под ногами у зверя возвышались человеческие черепа, находящиеся в какой-то пещере, которая и была вторым символом карты. На картине также было солнце с мелкими точками. Похоже, что это было символом пустыни. Еченя внезапно посетила идея. Он достал свою карту и, открыв ее, понял, что все три предмета нарисованы точно так же, как и на карте. Сначала курица, под ней справа находилась пещера с черепом, остальные символы шли все дальше и дальше вверх, пока наконец не достигали символа пустыни над курицей. Ясно. Ечень думал все напряженнее. Он даже начал зарисовывать эти символы в разных масштабах. На карте не было конечных линий, но, сопоставляя эти рисунки, возможно, можно было создать гораздо более подробную карту, которая и станет целью руководства. Покинув гору, троица подошла ко второму рисунку на карте. По соображению Ван Туна, это могло быть одним из трех мест. Гора Белой Кости, место захороненных костей и пещера черепа. Но с учетом того факта, что рисунок показал именно черепа в пещере, он склонялся к мысли, что это именно последнее из перечисленных мест. Вскоре они нашли еще одну картину на стене той самой пещеры черепа. Рисунок был нанесен очень давно и практически стерся, но Ечень использовал свою силу души, чтобы разобрать, что именно там было раньше изображено. После пещеры черепа было лягушечье озеро, с тайным проходом под ним. Внутри этого углубления, куда не попадала ни вода, ни воздух, был еще один рисунок, который все еще сохранился в идеальном состоянии. На четвертом образе сложность увеличилась. Два круга и один квадрат заставили Ван Туна крепко призадуматься, прежде чем он смог связать это с двухкрайней горой в регионе высочайшего Инь. И он был прав. Именно там наши герои нашли еще один рисунок, который привел их к другим образам. Пятый, шестой, седьмой, одиннадцатый. В течение полугода троица искала разгадку и наконец достигли последнего образа, золотой пустыни. А здесь уже много людей собралось. Ечень взглянул вниз и увидел 40-50 человек, среди которых было даже несколько десятков воинов царства моря душ. А один, в черном халате, судя по ауре, мог считаться мастером. Ечень уже видел его. Именно с этим человеком они столкнулись на пути в город Трех Инь. Человек оглядывался вокруг с довольной улыбкой. «Какой же я молодец! Уже через полгода столько людей нашло это место. Дай им еще немного времени, и они меня приведут и к остальным». Человек относился к школе иньского демона. После того, как была найдена 10 картина, он начал пристально следить за каждым, кто смог дойти до этого образа, так как, скорее всего, именно эти люди обладали глубокими знаниями в истории региона. Бум! Именно в этот момент песок начал расступаться. Определенная его часть даже поднялась вверх, закрывая небо и солнце. Зрелище было то еще. А-а-а! В отдалении раздались крики трех воинов царства достижения астрала, которых что-то засосало в песок. Паника быстро разнеслась по пустыне. Спокойными оставались лишь воины царства моря душ. Бум! Поднялась еще одна волна песка, и из него показался огромный рот. Острые как сабли зубы плотным частоколом разрастались к самому центру. Складывалось чувство, что это огромный блендер, способный перемолоть в пыль все и вся. Кроме рта, Также можно было увидеть небольшую полоску мягкой плоти. Ячень, Мужун, Цинчен и Ван Тун оказались на самой вершине этого зверя. Хватка небесного демона. Мужун Цинчен, не дожидаясь активных действий от своих друзей, создала в воздухе круг, который образовал силовое поле, раздирающее огромный рот. Все это время Ван Тун никак не мог отойти от жуткого созерцания этой громады. Рот был в диаметре около 2000 метров, а тельце всего 300 метров. Он понял, что это огромный песчаный жук, который сообразимо размеру мог поглотить целую улицу. Жук всеми силами боролся с силовым полем, пытаясь избавиться от его контроля. Но Мужун Цинчен была не просто воином царства достижения астрала. Она сделала круговой жест рукой, и жук извернул тело под неестественным углом. Брызнула зеленая жидкость, стремительно впитывающаяся в песок. Может, это было лишь совпадение, но как только жук был убит, небо начало светиться, а солнечный свет пролился на пустыню. Внезапно, прямо перед глазами толпы показались развалины дворца. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 424. Глава 424. Неумирающие монстры. Появился солнечный дворец. Закричал кто-то. Черт, эти песочные жуки слишком ловкие. Нужно навалиться всем вместе и поубивать их. Прошло еще некоторое время, прежде чем дворец показался во всей своей красе. Если они сейчас не расправятся с жуками, как минимум 30% воинов просто умрет. Воины царства моря душ не собирались шевелить и пальцем. Уже тот факт, что они сами не поубивали всех воинов царства достижения астрала, можно было считать великой милостью. Мужун Цинчен уже расправилась с одним из жуков в одиночку, потому вокруг нее начали собираться мелкие группки воинов в надежде, что рядом с ней выживут и они. Солнце уже наполовину ушло за горизонт. Дворец был уже виден наполовину, но нижняя его часть все еще скрывалась под слоем песка. Он до сих пор не показался в этом мире полностью. Бум, бум, бум, бум. Бум. Прямо возле дворца, несколько воинов царства достижения астрала сбились в группу и начали атаковать песок под собой. Мощная Чжэнь Юань вырвалась на свободу и сверху атаковала жуков, лезущих из-под песка. Тем не менее повезло не всем. Многих песок поглотил навечно. Когда солнце ушло за горизонт, тень дворца соединилась с его формой и наконец здание полностью материализовалось перед зрителями. Древняя как сама жизнь волна силы тут же метнулась во все направления. Даже жуки замерли на секунду, а потом быстро скрылись под слоем песка, даже не думая показываться на поверхности. Это дворец солнца. Даже в руинах он излучает столько силы. Ячень использовал силу души, чтобы получше их рассмотреть. Он тут же понял, что это не просто здание. Оно было пропитано магией, которая сдерживала чужую силу. На первый взгляд эти руины были даже сильнее, чем школа кукольников. Сам дворец казался бесконечным, только нескончаемые колонны с гравировкой солнца. Перед каждой из колонн возвышалась статуя, держащая в руках копье. Самое высокое здание было главной резиденцией. Тысячи метров в высоту, квадратной формы, с колоннами, подпирающими небо, каждый человек перед такой громадиной чувствовал себя маленьким и ничтожным. «Странно, мой Чжэнь Юань контролируют», — сказал внезапно воин в первых рядах. «Мой тоже. Странный это дворец все-таки. Похоже, его окутывает какое-то контролирующее поле. На входе ограничивается сила каждого. Первые 11 шагов никто не ощущал ничего подобного. Неудивительно, что дворец их так сильно впечатлил. Конечно, некоторые уже знали об этой особенности, потому как бывали здесь раньше и были не слишком удивлены. Но вглубь дворца они никогда не заходили, потому как это было страшное и опасное место. «Будьте осторожны», — напомнил Ячень Ван Туну и Мужун Цинчен. Та посмотрела на вход и задумчиво произнесла: «Почему-то мне кажется, что выхода здесь нет». Ван Тун пояснил: «Все верно. Дворец солнца появляется раз в месяц на 3 дня. За этот срок никто не может выйти из дворца, только войти. Только к концу 4-го дня появляется выход, который работает в течение 15 минут. За это время у людей есть возможность покинуть это место. Если не успеешь, Придется ждать здесь еще месяц. Ну раз уж мы здесь, давайте подготовимся. Закончил разговор Ячень. Он нутром чуял, что это будет непростая вылазка. Внутри дворца было множество зданий, но в маленьких домиках и не стоило ожидать искомых картин. Скорее всего, они будут находиться только в важных строениях. Как только троица уже собралась войти в одну из больших построек, раздался крик из соседней. Похоже, кто-то увидел так нечто действительно ужасное, потому как секунду назад туже вошли то ли три, то ли четыре воина царства достижения астрала. Ван Тун сказал тихим голосом: «Я слышал, что здесь обитают чудовища, сосущие кровь. Их невозможно убить, только солнце может причинить им хоть какой-то вред». «Чудовища, сосущие кровь, неубиваемые, боящиеся солнца?» Ячень нахмурился. «Старик Ван, вы пока оставайтесь здесь, а я и Мужун пойдем внутрь». Та согласно кивнула. «Ячень прав. Старик Ван, вам стоит пока остаться здесь. Хорошо, будьте осторожны». Ван Тун понимал, что с его нынешней силой он нисколько поможет, сколько будет путаться под ногами. Войдя в здание, Ячень тут же почувствовал волну ледяного холода. Это в корне отличалось от изнуряющей жары, которая окутывала их снаружи. Трудно было поверить, что они вошли в тот самый солнечный дворец. Здесь тоже картины на стенах. Ячень быстро нашел стену, испещренную рисунками. Но из-за ограничения силы, он не мог в полной мере использовать силу души, чтобы четко их увидеть, потому пришлось подойти и взглянуть на все собственными глазами. Подум. В этом холодном неприветливом месте послышались шаги, которые как будто доносились с другого мира. Ничего связанного с картой. Внимательно все осмотрев, Ячень не нашел на стене ничего особенного, только пара преданий и афоризмов. Но как только они уже было решили вернуться, в их сторону метнулась черная фигура, сияющая ярким холодным светом. Дзинь. Ячень не запаниковал, а тут же достал меч и одна за одной выбросил три атаки в сторону этого свечения. Первая вызвала короткую вспышку, а от второй брызнула кровь. Третья и последняя врезалась четко в нападающего. Как нам и говорили, оно не умирает. Выдержав все три атаки, черная тень скрылась в окружающей темноте. Захват небесного демона. Мужун Цинчен была готова к этому и тут же сделала хватательный жест правой рукой. Черная тень была схвачена в тиски и тяжело осела на землю. Послышался резкий визг. Звуковые волны отталкивались от стен, создавая такой гул, что даже Ячень и Мужун Цинчен отступили на несколько шагов. Вжух. Воспользовавшись замешательством, тень тут же удрала. Неубиваемые сосущие кровь чудовища. Интересненько. Ячень резким движением скинул кровь с меча и вернул его в ножны. Мужун Цинчен сказала: «Наш Чжэнь Юань ограничен до 90%, а боевая сила – до 40%. При этом данное чудище было на уровне обычного воина царства достижения астрала. Боевая сила считалась общим критерием, куда входила Чжэнь Юань, дух воина и физические показатели. Для воина царства достижения астрала показатель Чжэнь Юань был основополагающим и составлял где-то 80% общей силы. Потому ограничение Чжэнь Юань так сильно пугало большинство воинов. Ну да, нехорошо получается. Сколько здесь вообще этих чудищ? Ячень только обменялся парой атак с чудовищем и уже мог сказать, что в плане умения оно было не столь опасно, но невероятно быстрым. Это полностью компенсировало недостаток умения и превращало его в сильного противника для воинов царства достижения астрала. Снаружи их поджидал Ван Тун. Увидев, как они возвращаются, он облегченно выдохнул и начал расспросы. «Ну как, видели чудовище? Оно сбежало». «Сбежало? Значит, это были не просто слухи». Ван Тун никогда не видел их своими глазами, потому до последнего надеялся, что это были просто легенды. Но услышав подтверждение от своих друзей, у него по спине заструился холодный пот. Ячень сказал: «Не беспокойся, тебе главное беречь себя, а мы позаботимся об остальном». Перед большим зданием. «Неумирающее чудовище, давай проверим, сколько моих атак ты сможешь вынести». Человек беседовал сам с собой. Это был мужчина средних лет со злобным взглядом. Остальные с легкостью могли узнать в нем железное дерево из места высочайшего инь. По силе он намного превосходил призрачную луну. Его ограничили в Чжэнь Юане так же, как и остальных, но после достижения царства моря душ, его тело уже нельзя было назвать телом обычного человека, так как оно приобрело невероятную крепость и жесткость. Только на физических показателях он мог дать фору многим, потому даже с таким ограничением он мог играючи справиться с воином высочайшего ранга царства достижения астрала. Под его ногами корчилось чудовище. По своей форме оно напоминало человека, но обладало невероятно длинными руками, ногами и острейшими как сабли зубами. Кожа его была бледной, даже слегка розоватой, но это нисколько не повлияло на ее жесткость. Это скорее можно было назвать слоем мертвой плоти, которая покрывала сильные мускулы. Его одновременно можно было назвать тощим и мускулистым. Вжух! Железное дерево достал свои палицы и впечатал их в грудь чудища. Да так, что на месте удара остались рваные раны. Монстр заверещал, оскалив зубы на железное дерево. Зрелище было жутким. Тот нахмурился. Звуковая волна была столь сильной и на такой высокой частоте, что его чуть не разорвало. Железное дерево снова вскинул руку. Теперь палец ударила прямо по горлу. Крик резко прекратился, как будто гусю сдавили шею. Все еще живой, с разорванной грудью и перебитым горлом умер бы даже воин царства моря душ. А эта тварь не только была жива, но еще и пыталась трепыхаться, как будто ранения были лишь царапинами. «А теперь ты умрешь или нет?» Его палец осветилась ярким темно-синим светом и впечаталась точно между глаз зверя. Бум! Плоть взорвалась, разметав повсюду кровь и бледное мясо. «А я-то уже подумал, что ты правда неубиваемый. Какое разочарование!» И железное дерево покинул здание. Солнце уже клонилось к закату и по округе начала распространяться легкая паника. Темнеет. «Будем входить в замок?» «Конечно! Чем быстрее найдем рисунок, тем раньше можно будет расслабиться, а потом можно будет просто облюбовать себе какой-то маленький домик и пересидеть там оставшиеся 2 дня. Ты прав, какая разница, когда туда заходить, днем или ночью, солнца-то там все равно нет». На площади главного здания начали сбиваться в группки воины. Только воины царства моря душ стояли поодиночке, не желая примкнуть ни к одной группе. За это время к замку прибыло еще больше людей и теперь их уже было около 100. «Пойдемте», — обернулся Ячень к мужу Цинчен и Ван Туну. Та внимательно вглядывалась во тьму, но кивнула. Ван Тун же лишь покрепче стиснул в руках щит и меч. Пока они разговаривали, взошла луна и откуда-то послышался истеричный рев. Железное дерево вслушался в источник звука и с ужасом понял, что крик доносится как раз с того места, где он расправился с чудищем. Так значит, оно все еще живое. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминируешь меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 425. Глава 425. Элемент намерения меча. Неумирающие монстры. Не думаю, что смогу с ними справиться. Черт, как эти звери могут быть все еще живы? Неубиваемые какие-то. Соберитесь. Давайте объединим усилия. Действительно, только вместе у нас получится выжить. 100 воинов царства достижения астрала были уже в главном дворце и объединились в группки человек по 8. Теперь же, столкнувшись с чудовищами, они превратились в одно сплоченное войско. Как только это произошло, чудовищем стало намного тяжелее убивать воинов. Теперь вся территория была под неусыпным наблюдением настоящей ментальной сети, которая быстро выявляла нападавших. В глубине главного дворца Ячень и остальные с боем прокладывали себе путь. Вжух! Не останавливаясь, он сыпал атаками во все стороны. От каждого его движения, брызги крови чудовищ падали на стены. Мужун Цинчен со своим великим искусством небесного демона тоже не оставалась в стороне. Создав плотное силовое поле, она сделала так, что сквозь него не мог пройти ни один зверь. Их тут же идентифицировали и отшвыривали назад. Похоже, мне просто главное не высовываться. Ван Тун сначала думал, что это будет для него опасное приключение, но, когда его с обеих сторон прикрывали такие сильные воины, путь превратился в увеселительную прогулку. С одной стороны, Ячень, крошащий в капусту всех и каждого, а с другой, Мужун Цинчен, которая своим силовым полем могла не только защищать, но и нападать. Ван Туну теперь нужно было просто держаться рядом. Хэррррррррр. Внезапно, огромные чудовища синхронно закричали, и звуковая волна разнеслась по всему залу. В это же время 3 или 4 особи выбежали из засады для нападения. Используйте Чжэнь Юань для защиты сердца и разума. Мужун Цинчен и Ячень уже на своей шкуре прочувствовали губительное влияние крика этих чудовищ. Потому поспешили разъяснить Ван Туну, что следует делать. Услышав их, Ван Тун даже язык прикусил от сосредоточенности. 4 быстрых атаки меча. Он сменил свой меч на меч разрушения и крутнул запястьем, вызывая луч света. 4 ближайших чудовищ тут же отбросило назад. Одному оторвало руки, второму одно запястье, третий лишился части головы, а четвертому вырвало сердце. Заклинание ладони небесного демона, кара небес. Позади него Мужун Цинчен выбросила руки вперед, формируя дугообразную силовую линию. 3 зверя на невероятной скорости попытались пробиться сквозь силовое поле, но их молниеносно отбросило назад на еще более высокой скорости. В воздухе витал запах крови. Ячень взглянул на Мужун Цинчен, отметив про себя, что она стала намного увереннее пользоваться своей силой. Если так будет продолжаться дальше, то скоро она будет способна уложить на лопатки даже воина одинаковой с ней культивации. А когда достигнет глубокого познания, то ее атаки и защита станут и вовсе непреодолимыми. Группка достаточно быстро продвигалась вперед, но как бы они ни старались, превысить скорость воинов царства моря души им так и не удалось. Куда бы они ни сунулись, неумирающие монстры отлетали от них как горошины, только попытавшись приблизиться. Конечно, некоторые воины царства моря душ были медленнее наших героев, но это были слабые индивиды, недостойные даже ногтя на мизинце спирита призрачной луны. Бум! Мастер иньского демона вышел из разлома стены, попутно уничтожив одного из монстров. На его лице играла довольная улыбка. Повысив голос, он вскрикнул. «Там есть часть карты». «Что? Где?» Люди заинтригованно начали оглядываться. Это был мастер иньского демона. Железное дерево уже приближался к титулу мастера и был немного удивлен, что этот человек сюда прибыл. Многие знали этого воина, но редко видели его вживую, потому как он редко отправлялся в путешествия и отличался непредсказуемостью и силой. Даже среди таких же, как и он сам мастеров, его признавали, как достойного противника с уровнем выше среднего. Мастер иньского демона использовал свой халат, чтобы скрыть свое лицо, но железное дерево с легкостью узнал его по голосу. Хихи. Мастер иньского демона засмеялся странным смехом и быстро ретировался. У железного дерева даже волосы на руках зашевелились. Он опасался, что мастер решит убить его, чтобы избавиться от свидетелей и самому использовать найденный кусок карты. Даже при обычных обстоятельствах у него было 20% шанса сбежать от такого противника. Но куда бежать в замкнутом пространстве, да еще и с ограниченным Чжэнь Юанем? Если бы мастер иньского демона решил его убить, это ему ничего бы не стоило. Похоже, его не волнует, что я узнал о рисунке. Этому должна быть какая-то причина. Ладно, пока не будем ничего предпринимать, чтобы потом не пришлось расплачиваться. Он и сам задумывался над убийством конкурентов. Чем меньше людей знает о карте, тем больше вероятности, что обладателем секрета неумирающего тела станешь именно ты. Но толку, если он убьет всех воинов царства достижения астрала. Потом придется соревноваться с воинами царства моря душ, а это уже куда сложнее. Слабые воины не предоставляют для него ровно никакой угрозы в этом вопросе. Разве что под ногами будут путаться. Ребята, а вам повезло. Скопировав рисунки на стене, железное дерево быстро ретировался. Господин Е, они нас попытаются убить, чтобы сохранить секрет? Внезапно спросил Ван Тун с помощью Чжэнь Юань. Ячень просто ответил.